Проснулась она от громкого смеха, раздавшегося за окнами ее домика. Девушка испуганно вскочила, натягивая на себя джинсы. Но когда дверь открылась и в комнату с громким смехом вошли двое молодых людей, она молчала, пока они весело обсуждали подробности своего путешествия, но когда один из них подошел к ее комнате, она вскочила и этим выдала свое присутствие. Первым в спальню вошел высокий рыжеволосый парень, а за ним девушка, такая же рыжеволосая и высокая, как и ее спутник. — Ты кто такая? — удивленно спросил парень. — Что ты здесь делаешь? Ирада испуганно молчала. — Кто это такая? — спросила девушка, обращаясь к парню. — Что она здесь делает? — А я откуда знаю? — пожал плечами парень. — Наверное, просто залезла сюда поспать. — А как она узнала, где вы держите ключ? — ядовитым голосом спросила девушка. — Или ты сам ей отдал второй ключ? — Ну, при чем тут я? — зло огрызнулся парень. — Я сам ее первый раз вижу. — Ну ты кто такая? — снова спросил он. «Откуда ты свалилась на нашу голову?» Ирада все еще молчала, напуганная внезапно появившимися людьми. Она взглянула на часы. Было уже половина шестого. «Ты что, язык проглотила?» — взяла инициативу в свои руки девушка. «Тебя спрашивают, что ты здесь делаешь?» «Она, наверное, воровка. Залезла сюда, чтобы вас ограбить». «Я не воровка», — возразила Ирада. «Немая заговорила», — обрадовался парень. Они были примерно ее возраста. «Сам ты не мой», — обиделась Ирада. «Меня сюда привел хозяин дома, Альберт Петрович, и бутерброды купил. Я его жду». «Ну-ну», — выразительным голосом произнесла девушка, посмотрев на парня. — Значит, этот тип еще и рога наставляет твоей матери. Я всегда тебе говорила, что в тихом омуте черти водятся. А ты мне сказки рассказывал про его ночные дежурства. Видишь теперь, какие у него дежурства? Он молоденьких девочек себе домой привозит и бутерброды им покупает. — Зачем вы так говорите? — возразила Ирада. — Он хороший человек, только сильно уставший. — А как это ты узнала, что он был уставшим? — ядовито поинтересовалась девушка. — Притон здесь устроили? Решила денежек с него сорвать побольше? — Только напрасно, он у нас голый. У него, кроме этой дачи, ничего нет. И мозгов, видимо, совсем нет, если с такой дешевкой, как ты, связался. — Неправда, — закричала Ирада, — он хороший и добрый. А ты гадкая, гадкая и злая девчонка. У тебя только гадости на уме. Ты сама, наверное, такая, поэтому обо всех только плохое думаешь. Она даже не подозревала, как точно попала в цель. Сын второй жены Альберта Петровича был далеко не первым ее ухажером, и если для него это было первое романтическое увлечение, то для нее, прошедший огонь, воду и медные трубы, это было очередное увлечение чистым парнем. К тому же, при удачном стечении обстоятельств, можно было и замуж выскочить. Именно поэтому ее так разозлили слова Ирады. «Ты меня еще поучи, шлюха грязная!» Перешла она в наступление. — Я тебе покажу, как в чужие постели забираться. Вон отсюда, дрянь такая! Вон, вон! Выкрикивая ругательство, она бросилась к Ираде, но ее удержал парень, не давая ей добраться до лица незнакомки. — Ну, хватит, хватит! — уговаривал он свою спутницу. — А ты уходи! — крикнул он Ираде. — Нечего тебе здесь делать. — Ну, хватит, Лиля! Не нужно так нервничать! — уговаривал он девушку. «Выгони ее, Коля, выгони к черту!» — кричала Лиля, пытаясь дотянуться до лица ненавистной ей девушки. «Уходи!» — закричал Коля. И только тогда Ирада выскочила из комнаты и бросилась из дома. Не разбирая дороги, она побежала к автобусной остановке, и когда подошел автобус, быстро забралась в него, надеясь убраться подальше от этой визгливой девчонки, так неприятно вторгшейся в ее жизнь. Автобус шел очень долго, был конец рабочего дня, и многие люди возвращались с работы. Здесь располагалось сразу несколько крупных заводов. Может, поэтому здесь и не было элитных дач? а всем желающим выдавали лишь небольшие участки —